Глава 21. «Алена?» Я потянулась, ежась от холода, и перевернулась на другой бок. Однако обнаружила под своей головой не подушку, а твердую мужскую руку. «Боже мой!» Проснулась я в то же мгновение и подскочила на кровати, как ужаленная. Витя смотрел на меня круглыми глазами, наверняка даже не зная, что спросить. Еще бы! Он засыпал в собственной кровати один, а проснулся почти что со мной в обнимку. Я, в отличие от мужчины, в таком шоке не пребывала. События этой ночи были в моей голове достаточно стройной и логичной цепочкой. В попытках растолкать Витю ночью я имела неосторожность прервать его крепкий сон. И в полудреме он не то потянул меня на себя, не то пытался избавиться от мешающего фактора. В общем, я оказалась притянута на кровать. И нет, чтобы встать сразу, дура, я засмотрелась на спящего мужчину в этом полумраке лунного света. А дальше... видимо, уснула. «Ты храпел!» — нисколько не смущаясь, ответила я на немой вопрос мужчины. «Интересный способ борьбы с храпом», — усмехнулся Витя, перетягивая одеяло на себя. «Но мне нравится такая авторская методика». «Это вообще ты виноват!» Попыталась откреститься я, но вышла как-то неуверенно. «Интересно». Мужчина повернулся на бок и подпер голову рукой, чтобы смотреть мне прямо в глаза. А я в этот момент всеми силами старалась заставить себя не смотреть на его напряженные мышцы. «У тебя невероятно красивые глаза», — с придыханием сказал Витя, чем вогнал меня в краску. «Готов смотреть в них вечно». «Хорошо, что ты столько не проживешь». Саркастично бросила я и попыталась выбраться из кровати, чтобы не засветить лишних частей тела. Однако мужчина оказался проворнее меня и, схватив за талию, повалил обратно на кровать, а сам навис сверху. «Какая же ты заноза! И почему только мне это нравится?» «Ты мазохист!» — уверенно выпалила я. Витя на это ничего не ответил, только перевел томный взгляд с моих губ обратно на глаза. В этот момент я осознала, что буквально лежу под мужчиной в одной пижаме и тяжело дышу от прилива эмоций. Хотелось оттолкнуть Витю и сбежать из комнаты, но еще больше хотелось, чтобы он опустился на меня и заключил в свои объятия. Мужчина явно с трудом держал себя в руках. Я видела, как подрагивают вены в районе плеча и как нервно ходит кадык каждый раз, когда Витя рвано хватает воздух. «Я так хочу хотя бы прикоснуться к тебе». Горячий шепот обжег шею, а я даже не нашла сил, чтобы хоть как-то воспротивиться. Кончик носа коснулся ключиц, и я шумно выдохнула, испытав какое-то облегчение. Казалось, что маховик уже был запущен, и теперь неважно, в какой момент он остановится, а значит, можно делать все, что угодно. Положив руку на покрытую щетиной щеку мужчины, я заставила Витю поднять на меня взгляд и первой потянулась за поцелуем, которого так не хватало все эти дни. Витя просунул руку между мной и кроватью, нежно обняв, а я гладила его широкую спину и, кажется, даже закидывала ноги в попытках обхватить мужчину. «Давай поговорим, пожалуйста», — попросил Витя, разрывая поцелуй лишь на мгновение. «Нас же тянет друг к другу, как магнитом». «Мне нужно время, чтобы подумать. Давай поговорим вечером». «Хорошо. Я буду ждать». Согласно кивнул Витя, укладывая голову у меня на груди. «Ален, я без ума от тебя, честное слово». «По тебе видно». «Какая же ты язва! Но ты все еще без ума от меня?» Самодовольно хмыкнула я. «Не зазнавайся». Витя откинулся на подушку рядом со мной и осторожно приобнял, будто бы боялся спугнуть. А я уже и не тушевалась. Глупо было отрицать очевидное. Стоило глубже проанализировать свои эмоции, чтобы не наделать ошибок и не кусать потом локти. Днем мне действительно нужно было время, чтобы разобраться в собственных чувствах. На несколько часов я закрылась в комнате с блокнотом и ручкой. Писала все мысли, которые были в голове, чтобы собрать из них что-нибудь вразумительное. Потом долго гуляла по лесу недалеко от деревни, слушая тишину и свое сердце. Было очевидно, что я испытываю искреннюю симпатию к Вите, которая не глушится ничем другим и не уходит на второй план. Мужчина тоже не хотел меня отпускать, и даже зная обо всех внутренних переживаниях, сохранял намерение попробовать. Наверное, уже и я была готова рискнуть. А что такого? Это всего лишь попытка общаться ближе, а не обещание выйти замуж. Если не пойдет или будет мешать моей самореализации, всегда можно закончить. Я была готова сделать и пожалеть, а жалеть о несделанном не хотела. Но сначала нужно кое-что проверить. Собравшись с мыслями, я решилась на последний смелый шаг, который должен был расставить все точки над «и». В комнате я надела свое лучшее платье, заставила себя влезть в туфли на каблуке и даже сделала макияж с укладкой. В общем, выглядела сногсшибательно. Пока шла по огороду, неизбежно волновалась и была готова бросить эту затею, но понимала, что иначе буду терзать себя сомнениями еще долго. «Привет, Денис у себя?» — уточнила я у молодого мужчины, который сидел на крыльце дома с кульком семечек. «Ну, вроде да». «Можешь позвать, пожалуйста?» Мужчина нехотя поднялся с места и скрылся за дверью дома. Да, я решила встретиться с Денисом и немного прогуляться, чтобы понять, что я почувствую. Может быть, на самом деле мне нравится не Витя, а мужское внимание к своей персоне. Что, если я испытаю то же самое и кому-то другому? Нужно получить ответ на этот вопрос раньше, чем я соглашусь изменить свою судьбу. «Привет», — как-то неуверенно и не очень радостно произнес мужчина, выходя из дома. «Привет». «Не хочешь прогуляться? Погода такая хорошая». «Ну, пойдем». На мгновение я почувствовала какой-то внутренний диссонанс. Заинтересованностью от Дениса веяло не сильнее, чем от деревянной табуретки. Он как будто мне одолжение сделал. Такими темпами я ответов на свои вопросы не получу. А иначе мне это все зачем? На свидание с ним я и сама не рвусь. «Как твои дела?» Я попыталась начать разговор, потому что молчание затянулось. «Да нормально». А я вот в Москву вчера ездила». «Прикольно», — протянул мужчина, не отрывая взгляда от асфальта. В моей голове пазл решительно не складывался. Я была уже готова закончить свидание, но Денис меня опередил. «Слушай», — он вдруг резко остановился. «Я не знаю, что ты там себе надумала, но явно что-то не то. Я не хочу слушать, как ты вчера провела время. Мило гулять с тобой». Да и я, честно говоря, уже желанием не горела. «Я надумала? По-моему, это ты несколько недель ходил за мной по пятам в попытках найти встречу. Разве не так?» «Ну, допустим, такое было. Но, честно говоря, я просто хотел быть ближе к шоу, узнавать о заданиях, какие-то поблажки получать. Ты меня не интересовала». «Ты просто использовал меня?» Наконец я назвала то, что происходило, своим именем. «Не так грубо. Я же ничего не делал и не обещал. Ты скрасила свои скучные серые будни в компании приятного мужчины, а я получил свою выгоду». «Это я скрасила свои будни? Да чтобы ты знал, скучнее тебя только тот историк!» На эмоциях выпалила я. «Слушай, если тебе так будет легче, можешь успокаивать себя, что я тебе совершенно не интересен. Мне все равно, правда. Давай просто попрощаемся». «Иди ты к черту», — сказала я напоследок и широкими шагами пошла в противоположную сторону. В тот момент внутренне я просто закипала от эмоций, негодование так и плескалось через край. С одной стороны, на этого Дениса с его мнением и заскоками мне было глубоко плевать, но с другой, каким же засранцем он был, использовал меня самым наглым образом, да еще и выставил все так, будто я благодарна ему быть должна. Поступок, конечно, будет на его совести, но я чувствовала себя обиженной. Уже второй мужчина открыто заявил мне, что я интересую его только из личной выгоды. А что, искренне нравится, я не могу вовсе? В потоке этих кипящих мыслей негодования я так накрутила себя, что уже чуть не плакала и была готова сбежать из деревни в одном платье. Наверное, в тот момент в мою голову пришла не самая светлая идея. «Дедуль, привет!» — поздоровалась я, заходя на участок. «У тебя настойка клюквенная есть?» «Есть, конечно!» — уверенно сказал дедушка, поднимая на меня глаза. «Тебе, может, лучше вишневой?» «Без разницы мне!» — хлюпнула я носом, первой заходя в дом. Дальнейший вечер в моей памяти остался крупными размытыми мазками, которые я кое-как поднимала с глубин своего сознания, сидя на дедушкином диване. Я плакала, говорила много бессвязной ерунды, глупо смеялась и пыталась заедать стресс. Но, судя по состоянию, заедать оказалось неэффективно, и я с удовольствием запила все то, что чувствовала. «Вон она, в комнате!» — донеслось отголосками до моей тяжелой головы. «Как она?» «Расклеилась, но ничего, собрать можно. Давай, забирай ее домой, пока она тут не уснула». Шторы, заменяющие межкомнатные двери, раздвинулись, и я поморщилась от яркого света одной единственной лампы в прихожей. Во вспыхнувшем пятне я увидела силуэт, смутно похожий на Витю. А потом ощутила касание к своему телу и носом втянула уже знакомый запах. «Ты пришел за мной», — пробормотала заплетающимся языком. «А куда тебя девать? Идти можешь или на руки взять?» Я опустила взгляд вниз и уставилась на свои ноги, которые изо всех сил пыталась оторвать от пола, но они стояли, будто гвоздями прибитые. «Понятно с тобой все», — отозвался мужчина, подхватывая меня в воздух. «Спасибо, дядь Саш, мы пойдем». «Давай, Витек, на утро ей супчик какой-нибудь нужен или рассольчик». «Все организуем в лучшем виде». Очень медленно, чтобы не собрать все углы по дороге, Витя вынес меня из дома и пошел в направлении нашей избушки через огороды. Я лежала у него на плече, то ли пытаясь задремать, то ли стараясь вернуть себе трезвость рассудка. Не знаю. В какой-то момент Витя остановился посреди поляны и осторожно поставил меня перед собой. «Стоишь?» — уточнил он, на что я неуверенно кивнула. «Подыши воздухом, тебе полезно, немного отрезвит». «А я и не пьяная». «Угу, скажи это запаху перегара, от которого все цветы в округе завяли». «Не бузи», — недовольно отозвалась я, откидываясь спиной на мужчину. «Дай насладиться моментом». Витя тяжело вздохнул, но крепче прижал меня к себе и заключил в кольцо своих объятий. А когда я запрокинула голову, чтобы заглянуть ему в глаза, нежно поцеловал в висок. Наверное, в тот момент я была на седьмом небе от счастья и думать забыла, что еще час назад залпом пила дедушкину настойку, на весь дом вопя, что мужики козлы, и умру я в одиночестве. «Такой ты хороший!» — промурлыкала я, потеревшись щекой о крепкую грудь мужчины. «Не подмазывайся. Дома поговорим». «Дедушка тебе все рассказал, да?» Витя вздохнул и, подхватив меня на руки, пошел дальше. На удивление, за несколько минут на свежем воздухе я быстро пришла в себя и стала значительно трезвее. Вся красота дедушкиных настоек была в том, что опьянение с них наступало моментально, но и отпускало, стоило подышать воздухом или дать организму минимальную физическую нагрузку. Так что сейчас я вполне могла бы идти сама, но не стала говорить об этом Вите. Уж очень мне нравилось крепко прижиматься к нему, пока он пыхтел и пытался обойти кочки. «Тебе нужно хорошо поспать, так что давай в кровать». «А поговорить?» — воспротивилась я. «Завтра поговорим. Ты сегодня не в состоянии». «Да нормальная я». Однако мои попытки доказать это разбились, а запутавшиеся в покрывале ноги. Так что выглядела я не слишком-то убедительной гусеницей. «О чем ты хочешь поговорить?» Витя опустился на край кровати и посмотрел мне в глаза с долей какой-то грустной тоски. «Дедушка тебе все-все рассказал?» Догадалась я, вспоминая, что наговорила родственнику под натиском эмоций. «Не знаю, все или не все, но сказал, что ты пришла со свидания с Денисом». «Нет, это совсем не так», — тут же выпалила я. «Точнее, не совсем так». «Ты не обязана оправдываться. Он, видимо, тоже импонирует тебе. Это нормально. Симпатия — это не любовь. Ее можно к нескольким мужчинам испытывать». «Вить, нет!» Я подскочила с кровати и прильнула к телу мужчины, как к спасательному кругу. Наверное, нужно было сказать что-то вразумительное, объяснить ситуацию так, как она есть. Но похоже, что алкоголь во мне все-таки играл, и здравым смыслом в тот момент я не руководствовалась. Миллионы мыслей за мгновение пронеслись в моей голове. Я поняла, что в глазах Вити ситуация выглядит совсем не такой, какой является на самом деле. И мужчина сейчас наверняка думает обо мне плохо, расстроен. А ведь нужно объяснить, что все не так. В общем, под натиском эмоций и собственных мыслей я просто расплакалась и уткнулась в мужское плечо. «Вить, он мне не сдался, честное слово. Мне никто, кроме тебя, не нужен. Я с ним встретилась просто, чтобы убедиться. Дура! А он наговорил ерунды, и я расстроилась, потому что и он, и этот Игорь... Но мне до них вообще никакого дела, правда. Я только рядом с тобой такая счастливая и живая, и счастливая». Прерывая поток мыслей, чтобы втянуть в себя сопли, я почувствовала, как Витя осторожно склоняется надо мной и соприкасает наши лбы. «Мне тоже, кроме тебя, никто не нужен», — тихо прошептал мужчина, целуя меня в открытую ладонь. «У меня сердце на части разрывалось, когда думал, что я для тебя только один из вариантов». «Нет, конечно, нет», — тут же парировала я, перелезая к мужчине на колени. «Ты единственный вариант, слышишь? Я просто очень боялась своих чувств, ответственности, всей этой привязанности. Это сложно для меня, но я не могу и не хочу без тебя. Мы должны попробовать». «Обязательно попробуем», — согласился Витя, даря мне трепетный поцелуй. В тот момент внутри стало тепло, как от первого весеннего солнышка. Мы обняли друг друга с такой нежностью, которая не требовала слов. И стало ясно, что этот искренний разговор вскрыл настоящие чувства и не оставил места сомнениям. «Мне очень хорошо с тобой», — прошептала я, инициируя поцелуй. Витя в тот момент почему-то отвернулся, и я уставилась на него с полным непониманием. «Ты не хочешь целовать меня?» «Очень хочу, Ален. Но в тебе сейчас говорит алкоголь, а я хочу твоего искреннего желания, а не руководство вишневой настойки». «Да я искренне тебя желаю». Чтобы подтвердить свои слова, я даже зачем-то с кровати соскочила. «Сейчас же идеальный момент». «Идеальный момент, чтобы лечь спать», — не унимался Витя, уже расправляя кровать. «Ну уж нет, я не для того терпела все эти сердечные муки, чтобы сейчас просто взять и лечь спать». «Хорошо, хорошо, только в душ сначала сходи». «А ты?» Я недоверчиво смотрела в сторону мужчины, который подозрительно легко сдался. «А я уже сходил, прежде чем за тобой идти». «Ну, ладно». Подбирая свое длинное платье, я посеменила в ванную комнату в надежде, что Витя одумался, и сейчас наконец-то все случится. Возвращалась я в халате на голое тело в приподнятом и игривом настроении. Мужчина по-прежнему сидел в домашнем костюме на расправленной кровати. «А ты чего еще не готов? Или хочешь, чтобы я тебя раздела?» «Иди сюда». Витя поманил меня к себе на кровать и, дождавшись, пока я улягусь с левой стороны, рухнул справа от меня и накрыл нас одеялом. «А теперь спать». «Что?» Но на мои возмущенные вопли мужчина только плотнее укутал меня в одеяло. «Да ты издеваешься надо мной! Если сейчас же меня не поцелуешь, от душевных терзаний мое сердце разорвется». «Не разорвется», — спокойно заверил Витя. «Ну тогда я сбегу и попаду под машину или под другого мужика попаду». «Не попадешь». Витя прижал меня к себе крепче и тихо рассмеялся. «Спокойной ночи. Поговорим завтра, когда у тебя не будет желания кидаться под машины и мужиков».